Глава 20. Отправиться на утреннюю морскую прогулку с одноклассниками сразу после двух интервью было все равно, что прыгнуть в стаю гиен. Но и отказаться Тара не могла. Отец уже оплатил ей билеты и еду. Прибыв в порт на автобусе, Тара сразу заметила белый новенький паром, на корпусе которого поблескивало серебром название «Ноэль». Она нашла группу знакомых лиц и, медленно оттягивая момент, пошла навстречу. Тут же до нее долетели обрывки их разговора, такие слова, как «тень», «теракт» и «тара». Кто-то заметил ее, кивнул остальным, чтобы на Тару обратили внимание. И многие немедленно натянули хитрые неприятные улыбочки. «Да ты звезда!» Тара не успела понять, кто это сказал, но прозвучало вроде беззлобно. «Правда, сначала тот страшный случай ночью и теперь в торговом центре». «Да-да». А вот этот звонкий голос Тара узнала сразу, не успев даже поднять глаза. Ну, конечно, это пустоголовая назойливая красотка Шейла Морриган. Типичная куколка, как в дурацких ром-комах про серых мышек, которых обижают школьные королевы. Шейла неплохо вписывалась в образ. Манерная голубоглазая крашеная блондинка с вьющимися волосами, капризная и зацикленная на себе. Не хватало только одержимости розовыми вещами, каблучками и мини-юбками. Но нет, одевалась Шейла по-другому. Вот сегодня пришла в высоких свободных джинсах-бананах, обтягивающей укороченной футболке персикового цвета и желтых кроссовках больше ее головы почти в два раза. На плече висел забитый до отказа клатч. Однажды, разговаривая с ней, вернее, огрызаясь на нее нападки, Таре показалось, что перед ней просто NPC-персонаж. С тех пор прошло два месяца, она так и не смогла отделаться от этого ощущения. «Просто так странно». Шейла постучала длинными голубыми ногтями по корпусу клатча. «Что конкретно?» — спросила Тара, в этот раз надеясь услышать что-то оригинальное и неожиданное. «То, что именно ты была свидетельницей в обоих случаях». Надежды Тары не оправдались. «Не волнуйся, из-за этого мир не станет крутиться вокруг меня». Шейла хмыкнула и нахмурилась. На лбу проступили морщинки. «А тебе что-нибудь заплатили за эти интервью? Хотя, учитывая, сколько тебе платят в твоей конторке, может, ты даже не заметила разницу между своей зарплатой и нулем в чеке за интервью». «Ой, да что вы опять заладили?» — всплеснул руками один из одноклассников. «Шейла, отстань от нее! Уже не смешно!» «Да мне просто любопытно!» Она снисходительно скрестила руки на груди. «Что, уже спросить нельзя? Я, может, тоже собираюсь интервью давать. Они гребут кучу денег, продавая рекламу, внедренную в их контент. А ты, дурочка, бесплатные материалы дала. Я, к примеру, хочу однажды начать зарабатывать на рекламе». «Ты была бы лучшей антирекламой идиотизма и нахальства», — мрачно буркнула Тара. «Я пошла туда не ради денег, а чтобы донести до людей правду». «Кому нужна твоя правда?» — Шейла скривилась. «Всем плевать на этот теракт». «А вот я бы так не сказала», — встряла другая одноклассница, Рут. «Вы видели лицо этого парня? У него не только глаза там светятся, но еще черты лица будто прорисованы янтарным». «Интересно, эта чернота — это вообще что?» — спросил кто-то из парней. «Типа защита?» «Мне кажется, у него правда такая кожа». «Ах!» — Шейла приложила ладонь к щеке и мечтательно посмотрела вверх. «А внешне он даже с этой чернотой ничего. И вроде высокий». «А мне не нравится», — подал кто-то голос. «Как там вообще что-то оценивать можно?» «Ну, вид у него правда жутковатый», — опасливо сказала Рут. «Прикиньте такое ночью увидеть. Ходячий фонарик. Этот ходячий фонарик спас людей», — парировала Тара. Чувствуя неожиданный прилив уверенности, желая заступиться за одного из своих спасителей и хоть так его отблагодарить, она продолжила. «Он многим рискнул, пойдя на уступки террористам. Очевидно, что для него было важно сохранять свою личность в тайне, но он все равно ее раскрыл. И все ради других». Цокнув языком, Шейла отмахнулась от нее, будто от назойливой мухи. «Ой, я не верю в эти сказки. Мы не в кино про супергероев в нелепых костюмах». «Да в том-то и дело. У нас все серьезнее». Наконец к ним присоединилась учительница, только-только отошедшая от фудтрака. «Все собрались?» Она быстро посчитала класс по головам. «Все. Отплытие через 20 минут, но, думаю, уже можем подниматься». Маршрут парома «Ноэль» лежал от острова Статен до Атлантик Хайлендс через старый маяк и островок, на котором развернулась национальная зона отдыха Гейтуэй. Изначально родители на пару с учительницей затеяли это, чтобы сплотить детей. Но Тара подозревала, что из-за неминуемых склок с Шейлой к концу поездки разругается даже с теми, с кем пока сохраняет нормальные отношения. Паром тронулся ровно в 11. Тара еще никогда на таком не была и вообще по возможности избегала воды. Ее пугали даже бассейны, что говорить о таких водоемах. Но чем они лучше безопасной твердой земли? Такого же мнения она, кстати, придерживалась насчет прогулок по лесам, полетов в космос и освоения Антарктиды. Почему люди просто не могут сидеть дома или гулять в парках? Почему ради отдыха, развлечений, любопытства и бессмысленных, на взгляд Тары, открытий они готовы так рисковать? Задуматься о хрупкости жизни Тару впервые заставил отец, вернувшийся со службы хромым, с рассеченными руками и шрамом на щеке, от линии челюсти до нижнего века, в паре миллиметров от уцелевшего глаза. И все ради денег. Папа хотел погасить долги перед банком, чтобы у них не забрали дом, из-за которого, собственно, они и влезли в кредит. Думая об этом, Тара спохватилась, что так и не позвонила ему с корабля, как они договаривались. Она вышла из каюты, которую делила с одноклассницей, прошла по длинному светлому коридору, встала на палубе и набрала папин номер. «Алло!» — он тут же поднял трубку. «Тара, ты уже на пароме?» «Да, минут 20 как отплыли». «Хорошо», — выдохнул отец с облегчением. «Не то я уже собирался звонить». «Все нормально». «М-м-м». Тара насторожилась, знала это его тягучее задумчивое «м-м-м». Оно звучало, прежде чем папа скажет то, что давно хотел, но не решался. И, вероятнее всего, это будет что-то не очень приятное. «Что такое?» — не выдержала Тара. «Что-то случилось?» «Мне предложили новый контракт на полгода. Половину платят сразу, а вторую — по окончанию службы. Быстрее накопим тебе на колледж», — выдал он на одном дыхании. Тара застыла с раскрытым ртом. Еще на первом предложении она буквально вспыхнула от негодования и сразу стала думать, как его отговорить. Но когда он закончил, она поняла, что проиграла с самого начала. И все же она решилась высказаться. «Я против. Ты лучше меня знаешь причины». Отец заговорил тверже, вкрадчивее. «Все обойдется. Полгода отслужу и вернусь с деньгами». «Папа!» Она схватилась за переносицу. Голос начал дрожать от злости. «Ты забыл? В прошлый раз треть твоего вознаграждения ушла на реабилитацию. Ты чуть не погиб. Это не наша война. Что, в США нет других бойцов? Оставь это». «Не могу». Его голос стал глуше. «Я больше ни на что не годен. Один раз солдат, солдат на всю жизнь. Я не понимаю, как жить по-другому». Обычно Тара говорила с отцом мягко, но сейчас едва скрывала злость и отчаяние. Дыхание сбилось, стало шумным. «Ты специально решил обсудить это по телефону, да? Чтобы мне было труднее тебя отговорить?» «Я знаю твой характер, дочка». Она представляла, как он улыбается. «Ты у меня железная леди, и поэтому я обязан дать тебе хорошее образование, открыть путь к должностям повыше. Я не про больницы, адвокатские конторы и прочее. Ты могла бы стать судьей, политиком. Я отчетливо вижу тебя там. А я вижу твое разорванное тело на пепелище». Тара слишком поздно зажала рот рукой. На глазах моментально выступили слезы, стоило это представить. «Жестоко», — вздохнул отец. «Прости, я не хотела». Она замотала головой. «Я просто очень боюсь за тебя. Я же останусь одна, если с тобой что-то случится». «Понимаю, дочка». От этих ласковых слов только сильнее захотелось плакать. «Но есть кое-что еще. Я устал быть в запасе. Не могу жить, как раньше, понимаешь? Знаешь, мне уже не терпится». «Стой, хватит!» Тара размазала слезы по горячим щекам. «Я не хочу слышать это. Я просто хочу, чтобы ты никуда не уезжал». «Мне нужно». Снова он подчеркнул это слово. «Мне. Я хочу туда». Тара только бессильно мотала головой, уже едва соображая. Но этим она, конечно, не могла отвратить его от принятого решения. «Мы поговорим еще лично, конечно же. А пока отдыхай». Он сбросил звонок. Тара в ту же секунду сползла на пол и зарыдала, закрыв лицо руками. Если бы только ей удалось найти более прибыльную работу, может, у нее были бы шансы помешать папе. Но нет. Похоже, это и вправду была его зависимость. И он не собирался бороться. Из-за угла вышла Шейла и тут же состроила такую гримасу отвращения, будто перед ней лежала гора гниющего мусора. «Чего ревешь? В зеркало на себя взглянула, наконец?» Тара быстро стерла слезы рукавом рубашки. Я сейчас не в настроении, чтобы тешить твое эго, недолюбленное. Ой-ой, больно надо. Ты переоцениваешь себя. Говорю тебе, я не в настроении. Тара встала на ноги. Если тебя это порадует, то твое дурацкое поведение меня уже доконало. У меня больше нет сил отвечать на каждый твой приступ идиотизма. Шейла чуть втянула голову в плечи. Я просто спросила, почему ты ревешь. Напор в ее голосе ослаб. Взгляд забегал по палубе. Мы там, между прочим, собирались пообедать всем классом. Меня отправили тебе сказать. Какая забота. Хорошо, я поняла. Можешь уходить. Шейла фыркнула, резко развернулась и зашагала прочь. Тара была даже благодарна ей за то, что отвлекла от дурных мыслей и затаённой на отца обиды. Об этом можно подумать позже, а сейчас, после такого стресса, ей уж точно требовался отдых. Она спустилась на второй этаж и вскоре вышла в просторный обеденный зал, выполненный в теплых оттенках. Вкусные запахи, наконец, немного подняли ей настроение. Сейчас хотелось просто поесть. Класс во главе с учительницей расположился за большим центральным столом, заставленным блюдами и кувшинами с напитками. Тара заняла пустое место прямо напротив Шейлы и наложила себе в тарелку все, что подвернулось под руку. Салаты, сырные шпажки, овощи на углях, пару шоколадных маффинов. «Вы чувствуете?» — вдруг спросила одноклассница, не отрываясь от еды. «Запах странный. У них на кухне, что ли, что-то сгорело?» «Нет, будто газ какой-то», — подхватила Рут. Шейла бросила приборы и приложила тканевую салфетку к носу. «Слушайте, я так не могу есть. Я даже вкуса еды не чувствую». Учительница откашлялась в кулак, ища глазами официанта. «Извините, сэр», — обратилась она к парню в форме у барной стойки. «А чем пахнет?» «Простите, мы пока не разобрались. Сейчас откроем все окна». «Да, побыстрее, пожалуйста», — поторапливала его Шейла. «Не то мы тут все отравимся». Тара подавилась и принялась стучать себя по груди и откашливаться. «Отравить» — пронеслось в ее голове эхом. Целью первого теракта было отравление людей. Но ведь эти запахи отличаются. Неужели? Кто-то рядом, влажно откашливаясь, упал на пол. Окна открыли нараспашку, но запах будто только усилился. «Срочно покиньте помещение!» — крикнула Тара на весь зал. «Это может быть яд, как в торговом центре, в котором был теракт». «Теракт?» — взвизгнула какая-то женщина. «На корабле террористы?» «Нет, я не знаю». «Теракт!» — подхватил мужчина, а за ним еще женщина. И так, словно лихорадка, вокруг распространилась паника. Всего несколько секунд, и пассажиры, бросая вещи и расталкивая друг друга, ринулись в коридор. Оттуда можно было подняться на палубы. Но вдруг кто-то впереди крикнул. «Тут закрыто! Дверь приварили!» «Здесь открыто!» — ответили другие. Потихоньку людей в коридоре стало меньше. Тара была одной из последних в обеденном зале, кто выбрался на палубу и, наконец, смог наполнить легкие свежим воздухом. Люди с нижних этажей прибывали. Начиналась давка. Впереди у перил кричали от боли. Тара не могла понять, почему люди просто не перейдут на противоположный борт, где должно быть посвободнее. Но будто прочитав ее мысли, кто-то крикнул. «На другой стороне все горит!» Это вывело людей окончательно. Если бы кто-то решил спустить лодки, в этой толпе он бы просто их не нашел. «Где капитан? Что происходит? Это правда теракт?» Голова Тары раскалывалась от неумолчного панического говора так, что не услышать собственные мысли. Остались только она и ее жажда жить. Паром дрогнул. Люди стихли в ожидании. Раздался грохот, а дальше что-то похожее на протяжный скрип железной двери, но страшнее. Тело Тары вдруг наклонилось в сторону борта. Люди за спиной придавили ее к людям, стоящим впереди. Она пыталась отрицать происходящее, но понимала очевидное. Большинство пассажиров сосредоточились сейчас на одной стороне парома. Он накренился еще сильнее и медленно стал уходить под воду.